святой. Иду тропой опасной, вечность не найду покой. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Радость сердце окрыляет, вот дорога тяжела. Помощь обещает, веры твердая рука. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Хоть я слабо помогаю, верно к цели я иду. Царство, где Бог обитает, в дальнем радостном краю. Христианская надежда, ты влечешь меня вперед. Христианская надежда, самый светлый огонек. Буду вечно с Иисусом, у груди Его лежать.